Убийца, припав на колено, поднял револьвер. Резко и повелительно я крикнул: «Вниз, ложись!» Тренировка спасла копа. Почти мгновенно он слился с черной поверхностью земли, но в тот же момент убийца, резко обернувшись, выстрелил на звук моего голоса, затем еще и еще раз. Но это было все, что он успел. Салливан выстрелил со своей позиции только один раз, когда убийца повернул к нему голову, но это оказалось достаточным, и медленно осев, он свалился на бок. Подойдя к нему, я и Салливан увидели неизвестного нам парня с небольшой дырочкой во лбу, лежавшего среди мусора и все еще сжимавшего в своей руке пистолет. Подбежал Кэт, судорожно со свистом втягивая ртом воздух. Он взглянул на убитого и облегченно сплюнул. В соседнем доме вспыхнул свет, кто-то что-то кричал, кто-то требовал полицию, какая-то темная фигура вынырнула из темноты и подошла к нам. «Вы из этого дома?» — осведомился у подошедшего Салливан. «Да, мистер Салливан, я вас знаю». «Прекрасно. Прошу вас немедленно позвонить в участок. Сумеете? Скажите, что здесь произошло убийство, и сообщите адрес». «Я мигом, мистер Салливан». Темная фигура быстро исчезла. «Классный выстрел, мистер Салливан», — сказал я. «Да, благодарю тебя». «Спасибо за предупреждение, Дип. Пустяки, мистер Салливан». «Полагаю, что ты сможешь рассказать мне любопытную историю по этому поводу». «Безусловно. На меня напали, и притом в моем же собственном доме. Но как вы очутились в этом переулке?» «Ваш друг торопился сюда и крикнул мне еще издали, чтобы я свернул сюда, что я и сделал, не зная еще, что и как здесь произошло. В нашем деле приходится действовать быстро, не теряя времени на расспросы». «Хорошо. В доме лежит еще один. Может быть, оставим здесь Кэта, а сами пройдем в дом?» Я взглянул на Кэта и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Чувствую плоховато, но я жив, идите». «Скоро сюда прибудет полицейская машина», — обратился Салливан к Кэту. «Скажите им, что мы в доме». «Конечно, конечно. Дип, да. Осторожно там». «Не беспокойся, Кэт. Пойдемте, Салли». Мы двинулись по переулку, и когда завернули за угол, услышали позади себя жалобный вой полицейской сирены. Там и тут виднелись снующие, беспокойно снующие тени, придававшие до этого безлюдной улице настороженный тревожный оттенок. Входная дверь по-прежнему была распахнута, а внутри также темно. Салливан, оттолкнув меня, прошел внутрь первым, с фонариком в одной руке и револьвером в другой. Найдя выключатель, он нажал кнопку, и вестибюль озарился ярким светом. Инстинктивно я рванулся за выступ стены, но все было тихо и спокойно. Проем боковой двери, куда я стрелял в кого-то, был пуст. Возле этой двери виднелось большое кровавое пятно на полу, а также кровавые отпечатки пальцев на самой двери и на стене. Картина происшедшего здесь сразу же стала для меня ясной. Номер первый был ранен мною, но, видимо, не тяжело. На несколько минут он был оглушен или потерял сознание. Он бежал, придерживаясь за стену, в то время, когда я преследовал его партнера номер два. «Проходите дальше, мистер Салливан», — сказал я и прошел в дом через боковую дверь. Позади нас послышался шум шагов, и двое полицейских поспешно вошли в дом. Я включил свет, и все мы остановились в большой комнате перед телом убитого, лежавшего посреди комнаты. Бедняга получил, по крайней мере, 3 пули в голову и несколько в грудь, и каждая из них была для него смертельной. Профессионалы бьют до конца, избегая любой случайности».